Олег снова вспомнил Платона. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко, в вышине. Интересно. Он никогда не задумывался об этом раньше. Но воспринять такое долгое предложение можно было одним единственным способом, пропуская его слово за словом, как нитку в игольное ушко того единственного изменения, которое он только что открыл. Это происходило очень быстро, но при желании можно было увидеть, как именно. С каждым словом общая картина усложнялась, мерцая в сознании, будто изображение, создаваемое бегущим по кинескопу электронным лучом. «Люди обращены спиной к свету», возникало что-то вроде уткнувшихся лбом в пол мусульман с ярко освещенными на спинах халатами, «исходящему от огня, который горит далеко в вышине». Появилось подобие костра, который унесся за вершину горы и превратился в яркую точку. А затем случилось нечто неожиданное. Между ним и этой точкой пронеслась быстрая тень, словно какая-то птица закрыла на миг крыльями источник света. Олег успел увидеть, куда улетела птица. Сделав несколько кругов в темноте, она метнулась в сторону и села на какую-то ровную плоскость. Олег вгляделся в нее пристальней и понял, что видит собственную тень на стене перед кроватью. От испуга он неловко дернул головой и почувствовал боль в шее. Кажется, ухитрился растянуть какую-то крохотную мышцу. Видимо, тень хотела больше внимания. «Вот почему духовно богатому человеку так трудно попасть в рай», — подумал Олег. «Потому что у него в голове очень много верблюдов, с которыми он ни за что не хочет расстаться. Караваны сокровищ. А рай — это игольное ушко». На следующий день Олег отыскал у Платона что-то вроде издевательского намека на свой вчерашний опыт. Когда с кого-нибудь снимут оковы, заставят встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх, в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это. Он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на вещи, тень от которых он видел раньше. Да еще если станут указывать на ту или иную, мелькающую перед ним вещь, и задавать вопрос, что это такое, и вдобавок заставят его отвечать. Хорошо еще, что рядом не было пытливого и требовательного главлита, с которым пришлось бы обсуждать мелькнувшее в темноте. Из платоновского текста следовало, что верхнюю дорогу можно увидеть, но никаких практических методов снятия оков описано не было. Впрочем, все вопросы можно было задать тени. Придя домой, Олег обнаружил, что в комнате кое-что изменилось. Хозяин, наконец, поменял белье и полотенце. Кроме того, на стене появился большой плакат с шивой, к счастью, не там, где жила тень, а сбоку, возле двери. Это был так называемый Шива-Натараджа, царь царей и царь танцоров. Он был синего цвета, с четырьмя руками и попирал ногой маленького усатого человека, похожего на Микояна. Усатый человек не проявлял ни страха, ни недовольства, ни даже интереса, и принимал происходящее со спокойным достоинством. Сев в луч света, Олег сформулировал про себя свои вопросы и около часа созерцал тень, пытаясь получить хоть какой-то ответ. Потом, устав от ее молчания, он стал коситься на плакат с Шивой. Он столько раз объяснял символику этого изображения туристам, что у него в голове сам собой включился суфлер, заговоривший его собственным бодрым голосом. В его волосах, дорогие друзья, вы видите полумесяц. В одной из его правых рук — дамара, барабан, напоминающий по форме песочные часы. Из звуков этого барабана образовался санскритский алфавит и все остальные алфавиты тоже, все человеческие языки. Из этого же барабана появляется и творение. В одной из левых рук Шива держит пламя. Этот огонь разрушает и сжигает весь материальный мир. Таким образом, танцующий бог — есть разрушитель и созидатель одновременно. Он мог бы рассказывать и дальше, были бы слушатели. Свободные руки Шивы показывали полные мистического смысла мудрой, и даже поднятая нога была приподнята не просто так. Этот жест символизировал майю, то есть иллюзию. Можно было поговорить и про барабаны, и про браслеты на ногах, и про набедренную повязку из тигровой шкуры. Синий толстяк с усами тоже оказался под божественной пятой не просто так. Это был злобный карлик с труднозапоминающимся именем на «М». Наверное, поэтому вместо него и выныривал Микоян. Один раз Олег даже сказал так важным туристам из Баку. И никто из них не удивился. Карлика создали в богоборческих целях какие-то медитативные мудрецы древности. Но он не смог причинить Шиве вреда. Олег в свое время сочинил бедняге такую эпитафию. «У Шивы четыре ноги, в руках его барабан и огонь, но трогать его не моги, не моги, не будь, братан, таким дураком».